Зачало Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия, яко же есть писано во пророцах, сяс посылаю ангела моего пред лицем твоим, и же уготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, правы творите стези его. Бысть Иоанн, крестя и в пустыне, и проповедая крещение, покаяние во отпущение грехов. Исхождаше к нему вся иудейская страна, иерусалимляне, и крещахозе в сиво Иордане реце от него, исповедующие грехи своя. Беже Иоанн оболчен в лосы вельблужди, и пояс усмена чреслих его, и ады акриды и мед диви, и проповедаше глаголя, «Крядет крепли мене, вослед мене, ему же несим достоин, преклонься, разрешите ремень сапог его, аз уба крестих вы в воде, той же крестит вы Духом Святым, и бысть во оних днех, приди Иисус от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна в Иордане». Яби, восходя от воды, виде разводящиеся небеса, и дух, яко голубь сходящ нань, и глаз бы с небесе, ты си сын мой возлюбленный, по нем же благоволих. Яби, дух, изведе его в пустыню, и бету в пустыне дней 40, искушаем сатаною, и беса зверьми, и ангели служаху ему». По преданию же Иоаннове, приди Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и глаголя, яко исполнися время и приближися Царствие Божие, покайтесь и веруйте во Евангелие. Ходя же при море Галилейском, видя Симона и Андрея, брата того Симона, вметающим реже в море без того рыбаря, и рече имя Иисус, «Приди-то во след мене, и сотворю вас быть и ловца человеком, яби оставшим реже своя по нем и доста, и пришед мало оттуду, узре Якова Зеведеева, Иоанна, брата его, и так корабли строящим реже, яби возва его, и оставшу отца своего Зеведеев корабли с наемники, по нем и доста». И внедоше в Капернаум, и абе в субботы вшед в сонмище учаше, и дивляхуся учение его, бебо уча их, яко власти мы, и не яко книжницы, и бев сонмище их человек, в дусе нечистие, и возва глаголя, оставить, что нам и тебе, Иисусе Назарянине, пришел еси погубите нас, «Вем тя, кто иси, святый Божий, и запрети ему Иисус глаголя, умолчи и изыди из него, и стрясе его дух нечистый, и возопи гласом великим, и изыди из него, и ужасошеся все, яко же стязатеся им к себе глаголющим, что есть сие, и что учение новое сие, яко по области и духовом нечистым велит, и послушают его. Изыди же слух его абе во всю страну Галилейскую, и абе из сонмища исходяще придоша в дом Симонов и Андреев с Иаковом и Иоанном. Теще же Симонова лежаше огнем жегома, и абе глаголаше ему о ней, и приступали воздвижию, ем за руку я, и оставию огнями служаши им. Позде же бывшу, егда захождаше солнце, приношаху к нему вся недужные и бесные, и бе весь град собрался к дверям, исцели многие зле страждущие различными недуги, и бесы многие изгна, и не оставляше глагола те бесы, яко ведиху его Христа суща. И утро ночи сущий зело восстав изыде, иди в пусто место и ту молитву деше. И гнаши его Симон иже с ним, и обретши его глаголаши ему, яко все тебе ищут, и глаголы им, идем в ближние веси и грады, да и ту проповем на сие боязыдох, и бе проповедая на сонмищах их во всей Галилее, и бесы изгоня, и приди к нему прокажен, моля его, и на колено припадая пред ним и глаголи ему, яко аще хочешь и можешь имя очистить им. Иисус же милосердовал, простер руку, косну его и глаголы ему, хощу, очистися, и рекшу ему, аби отыди от него прокажение, и чист бысть, и запрещь ему, и аби изгна его, и глаголы ему, блюди никому же не число жерцы, но шед покажись и реви, и принеси за очищение твое, я же повеле Моисей во свидетельство им. Он же изшед, начат проповедать и много, и проносите слово, яко к тому немощи ему яви во град в нити, но вне в пустых местях бе, и прихождаху к нему отсюду.